Поэт занял ведущее место в мире песенной поэзии, создав около 6000 стихов, положенных на музыку. После Второй мировой войны, помимо поэтического сборника «Горсть кристаллов», вышло его исследование об Артюре Рембо, 1967 год. Вот что говорилось в энциклопедии. Ясо Сайдзе и Джонни Хейвард. Муэсуэ, оторвав взгляд от энциклопедии, уставился прямо перед собой. Что могло быть общего между этим изысканным лириком, рожденным Японией, и негром из нью-йоркских трущоб? Муэсуэ стал внимательно страница за страницей листать книгу, которую сначала пробежал лишь мельком. Хоть и не было доказано, наверное, что книга принадлежала Хейварду, у Муэсуэ было предчувствие, что это так. Сборник издан в 1947 году. Издательство, выпустившего книгу, уже не существует. Что и говорить, прошло больше 20 лет. Столько же лет было и той самой соломенной шляпе, найденной в парке Симидзудани. Джонни Хейвард. Соломенная шляпа. Ясо Сайдзё. Что их объединяет? Может быть, книга подскажет? Надо сначала попытаться самому найти эту связь, а потом уж передать книгу в следственную группу. Муэсуэ медленно перелистывал страницы. На грубой бумаге послевоенных лет знаки были еле видны. Муэсуэ уже подходил к концу, и им начало овладевать отчаяние. Он так внимательно вчитывался в каждое слово, а ничего проясняющего связь между шляпой и книгой отыскать не смог. Наверное, книгу забыл в машине какой-то другой человек. Дойдя до последней страницы, Муэсуэ вздрогнул. Рука его, занесенная над книгой, застыла в воздухе. Ему показалось, что перед глазами блеснула молния. «Что сталось теперь с моей соломенной шляпой, мама? Той, что улетела в ущелье летом, когда мы шли от Усуи к Киридзуми?» «Нашел!» — невольно вскрикнул Муэсуэ. «В сборнике Ясо Сайдзё отыскалась соломенная шляпа». Муэсуэ прямо задрожал от возбуждения. «Я так любил эту шляпу, мама! Как я тогда горевал о ней! На ветер налетел внезапно, навстречу нам шел молодой разносчик, мама. На нем были синие гетры и перчатки. Сбросив на землю товар, он кинулся ловить шляпу, но она уже была далеко внизу. Ущелье было таким отвесным, и склоны поросли травой в человеческий рост. Что же теперь с этой шляпой, мама? Те ирисы, что росли по сторонам дороги, уж верно совсем увяли. Те холмы заволокло пепельным туманом осени. Быть может, под моей шляпой каждый вечер стрекотали кузнечики? А знаешь, я думаю, мама, что нынешним утром в ущелье тихо сыплется снег, погребая мою шляпу из итальянской соломки, некогда блестевшую новизной, заметая инициалы ЯС, что я написал на тулье. Снег сыплется так тихо, так печально». Муэсуэ несколько раз перечитал это довольно длинное стихотворение. Когда возбуждение наконец улеглось, он почувствовал, что его душу заливает волна радости. Он отыскал необходимое звено. Радость была тем более велика, что его очень тронуло само стихотворение. Его сердце вдруг поразила эта картина. Мать и сын идут по летней, залитой солнцем долине и разговаривают друг с другом о соломенной шляпе. Муэсуэ, с детских лет не знавшего материнской ласки, потрясла та теплота, с которой поэт вспоминал о днях, проведенных со своей матерью. Наверное, стихи были написаны, когда матери поэта уже не было в живых, или когда они жили врозь. И, наверное, соломенная шляпа была ее подарком. Перед глазами Муэсуэ стояли эти двое, мать и сын. Держась за руки, они идут по летней долине, напоенной прохладой полной зелени. Мать еще молодая и красива, а ребенок мал. Разгар лета, полдень, гулкая тишина, бодрость и свежесть. Монесуэ тоже захотелось оказаться там, в той долине.